Дэнс и О'Нилу оставалось не более 5 минут езды до Мос-Лендинга. Кэтрин нервно постукивала пальцами по рукоятке Глока на правом бедре. Ей раньше никогда не приходилось участвовать в перестрелке, и стрелком она была не ахти каким, да и вообще оружие не любила. Кроме того, имея 2 детей в доме, Кэтрин постоянно приходилось хранить его с предельной осторожностью. Дома она запирала его в специальный сейф рядом с кроватью, шифр которого был известен только ей. Майкл О'Нил, напротив, славился как блестящий стрелок, Ти-Джей тоже, и она была рада, что сегодня они рядом с ней. «Но дойдет ли дело до столкновения?» — подумала Кэтрин. Наверняка ответить на свой вопрос она, конечно, не могла, но знала, что готова на все, только бы остановить опасного преступника. Форд со скрежетом повернул за угол и стал подниматься вверх по холму. Когда они достигли вершины, О'Нил вдруг пробормотал: «О, черт!» Он надавил на тормозную педаль. «Держитесь!» У Дэнс перехватило дыхание, она ухватилась за приборный щиток, а машина быстро заскользила вниз. Она остановилась в каких-нибудь 5 футах от полуприцепа, стоявшего посреди дороги. Шоссе было полностью блокировано до самого Мос-Лендинга. В противоположную сторону движение продолжалось, но со скоростью улитки. Впереди, на расстоянии нескольких миль, были видны вспышки света. Полицейские поворачивали машины в обратную сторону. Блокпост на дороге? О'Нил со своей Моторолой набрал центральную диспетчерскую округа Монтерей. Говорит О'Нил. «Говорите, сэр, прием. Мы находимся на первом. Едем в северном направлении. Сейчас мы неподалеку от Мос-Лендинга, но все движение остановилось. В чем дело?» «Все верно. Дело в том, что проводится эвакуация электростанции Дьюка. Там начался пожар или что-то в этом роде. Очень серьезно. 2 человека погибли, много раненых». «О, нет», — подумала Дэнс, с шумом выдохнув, — «только не новые жертвы». «Пожар?» — переспросил О'Нил. «Повторение того, что Пэл устроил в здании суда». Дэнс прищурилась, она увидела столб черного дыма. Ответственные за технику безопасности очень серьезно относились к риску возникновения пожаров на электростанции. Несколько лет назад там возник сильный пожар в пустом вагоне из-под нефти. В настоящее время электростанция работала на газе, а не на нефти. И опасность серьезного возгорания была гораздо меньше, чем раньше. Тем не менее, шоссе №1 было закрыто в обоих направлениях, началась эвакуация. «Прикажите ответственным из Калифорнийского управления полиции или пожарного управления Монтерея освободить для нас дорогу», — рявкнул О'Нил. «Мы должны проехать. Мы преследуем опасного преступника, бежавшего из тюрьмы. Прием!» «Принято, детектив. Не кладите трубку». Пауза в течение минуты. Затем он продолжил. «Только что поступили новые сведения из пожарного управления Уотсонвилля. Я даже не знаю. Дело в том, что горит не электростанция, а машина перед главным входом туда». «Неизвестно, кто позвонил по телефону 911. Нет ни раненых, ни убитых. Это было ложное сообщение. И нам позвонил менеджер из ресторана. Подозреваемый вытащил пистолет, угрожал ему и сбежал». «Черт, он нас сделал», — пробормотал О'Нил. Микрофон взяла Дэнс. «Есть какая-нибудь полиция на месте происшествия?» «Секундочку. Да, 1 полицейский из Отсонвилля, остальные пожарные и спасатели». «Один полицейский», — нахмурившись и покачав головой, повторила Дэнс. «Скажите ему, что где-то неподалеку находится Дэниел Пелл, и для него ничего не значит жизни невинных людей». «Принято. Я передам ему». Дэнс беспокоилась, справится ли с ситуацией 1-единственный полицейский. Самыми страшными преступлениями в Мос-Лендинге были вождение машины в нетрезвом виде и угоны автомобилей и яхт. «Ты слышал, Ти-Джей?» Ти-Джей отозвался нецензурным ругательством. О'Нил от досады резким движением бросил микрофон на полку. Их просьба снять запрет на движение транспорта не возымела последствий. «Давай все равно попробуем пробраться туда», — предложила Дэнс. «Не возражают, даже если придется поработать локтями». О'Нил кивнул. Он включил сирену и повел машину по самой кромке дороги, которая частями была песчаной, частями каменистой, а иногда вообще практически непроходимой. И тем не менее, мало-помалу они продвигались вперед. Глава 16. Когда прибыли в Мос-Лендинг, Пелла и его подружки там не было. Дэнс и О'Нил остановили машину на стоянке. Через минуту к ним присоединился Ти-Джей. Они стояли рядом с догорающими останками Тандерберда. «Машина Пелла», — указала Кэтрин, — «та, которая была похищена в Лос-Анджелесе в пятницу». Кэтрин попросила Ти Джея найти менеджера ресторана –